Ночь была тихая, и вокруг ни шороха, словно все замерло в ожидании чего-то. Атлан заметил вдалеке мерцающий свет и направился к нему. Ветви будто расступались, открывая дорогу вперед, и вот, наконец, пред юношей горел средних размеров костерок, а вокруг него собрались семеро темнокожих людей. Один из них, тот, что был покрепче других и повыше ростом, обратился к парубку на незнакомом ему языке. Отдельные слова всплывали в памяти путника, но понять их смысл было парню не под силу. Темнокожий воин был стражем, вернее, верховодил над шестью другими. Путь во земли, в чащобе укрытые, не смог бы найти никто, так как помогала сама матушка природа, живущим с ней в согласии людям. Воспрошал посему полное удивление воитель, как очутился незнакомец в этих местах и кто таков, но не услышав ответа, потянулся за мечом с двумя рукоятями. Суровыми были нравы в тех краях, и чужаков почивали лишь недобрыми деяниями. Все остальные витязи равнодушно взирали на пламя огня, словно не человек забрел к ним, а какое животное. Все же Атлан был ловким и смелым ребенком. Здесь воеводы Вели постарался на славу. Во мгновение ока очутился он за спиной у чернокожего недоброжелателя и, подхватив на ходу сухую ветвь с земли, приставил ее острием прямо к глазнице неприятеля, другой рукой крепко ухватившись за его горло. Страж вынужден был опустить оружие, склонившись на колени. Тут все вокруг засуетились, и уже шесть острых мечей были направлены на Атлана. Немного в отдалении от костра стояли неказистые хоромы, вернее хижины, словно сделанные на скорую руку, сплетенные из ветвей. За спиной у воителей раздался громкий глаз, и тотчас все, как по команде, отвели острые лезвия в сторону, а из темноты к костру шагнул небольшого роста коренастый, косая сажень в плечах человек, на вид не похожий на здешних жителей. Воины склонили головы перед ним. Это был Гора. Он протянул руку молодому князю и промолвил на языке, которым говорили в те поры на Буяне. «Пойдем, гость дорогой, ночь уж на дворе. Отдохни с дороги, поутру будем с тобой толковать». Симир отправился в Белозерье, и камень дивный перенес его без труда во края заветные. Елирею же Ар велел наведаться в Аркону и созвать мастеров, что готовы умение свое применить в возведении места для всех желанного. Сам же незамедля последовал за Симиром. Во землях арийских народ в те поры жил тихо и мирно. Но, как прежде, не наведывались гости, жители прочих народов. Места на Белом озере, где когда-то знания сокровенные передавались из уст в уста, опустели. Мудрецы арийские приняли гостей, низко кланяясь в пояс. Были рады тому, что снова затлеет искра в забытом людьми месте силы. Решено было хоромы те построить на краю обрыва крутого, но чтоб частью своей уходили они в Белое озеро. Тут уж без подмоги народа морского никак не обойтись. Кликнул Ар Непта, весточку ему послал. И тот не замедлил себя ждать, уж со своей свитой из народа морского прям в Белом озере очутился. Дело спорилось, поскольку были чисты помыслы. Проснулся Атлан на утро в одной из хижин в полном одиночестве, на дворе уж светло. Подле его ложа стояла чаша из черного дерева, вытесанная, до краев полна была водицей. Зачерпнул он ее, да лицо умыл. Тут уж Гора объявился. «Жить тебе, отрок, половину срока малого в наших краях, обучение у меня проходить. Здесь будешь ночь спать, но будут ночи коротки для тебя. В потьмах, под небом звездным, лучше думу думать. Не могу знать, какова судьба, что уготована тебе, но Ар, мудрейший из мудрецов, перед коим я преклоняю колено свое, замолвил слово за твою душу. Быть, как он велит. Сам я не из этих мест родом, как ты уже догадался. Родился я в семье воина, во землях ирийских, подле Арконы до того, как вода заполонила все. Жил, как и все, в радости и счастье, да вот однажды изменилась судьба моя навеки. Повстречал я деву красу, что завладела сердцем моим. Был и я по нраву ее очам лазурного цвета. Все бы ладно, да вот положил на мою любаву глаз сын купца местного, что родом из тех краев, откуда и мать твоя села. было злато и каменьев немерено в казне его. Заслал он сватов к родным моей возлюбленной. Затеях ты думали супружество супротив воли дочери. Так и случилось. Ненавистью запылало сердце мое. Решил я отомстить обидчику, и ночью темный отправился, чтобы проучить негодяя. Да на пути своем повстречал судьбу иную. Словно из ниоткуда предстал предо мною мужичок на вид неказистый. Знал уж он наперед о намерении моем, да речами своими сильными, словно воитель грозный, отговорил зло творить, да поведал, мол, уготована мне судьба иная, странствовать по миру. А когда придет час, уединиться здесь, вот в этих самых местах. Не было у мужичонки ни птицы железной, ни птенца малого, никаких иных вещей диковинных, лишь с ума да посох. Обучил меня он, как из миров тонких наш мир яви с ней доставать, да и любую вещь, которая понадобится. Долгое время не мог я одолеть науку сию, но одним утром познал всю силу преобразований чудесных. Ар просил меня обучить тебя всем премудростям за время малое. Вижу, ты парень чуткий, и одолеешь сию науку в два счета. Вновь отстроенный град Аркона блистал куполами золочеными на радость всем жителям. Елирей очутился в самой гуще ярмарочной площади. Как и в былые времена, торг вели купцы, предлагая снеть всякую, вещицы диковинные да прочий скарб. Мастеровые, что строили хоромы да палаты, жили особняком, но на ярмарке старались держаться на виду, торгуя своим умением. Елирей заприметил их лавку издалека, поприветствовал хозяев, да поведал все без утайки, не ходя вокруг да около. Были те, что возрадовались, да тут же откликнулись на его зов. Иные отвернули лики, не приняв приглашения, но к назначенному часу дюжина умельцев была готова отправиться в Белозерье, радуясь, что дети малые. Был среди прочих один ветхий старик, тот особым умением отличался от других. Мастерил он утварь домашнюю, да места, где снедь готовили. Прознал о том елирей и очень обрадовался. Мастеровых, подобных ему, тяжело было сыскать во всей Мирград-земле, поскольку иноземные умельцы готовили пищу по-другому, да и утварь была у них иная. Чуть стало вечереть, и камень перенес всех во земли арийские. Пора уж за работу приниматься. Быстро время шло, и Атлан превзошел все ожидания нового наставника. Дни и ночи напролет стяжал науку ему даденную. Так и полсрока малого прошло. Вот окреп и возмужал отрок, кудесником истным стал. Перенести предметы большие и малые мог из миров различных в наш мир яви. Да было то дело нехитрым, ведь в те поры стража на людях не стояла, и при должном старании и стремлении любой достичь мог успеха. Наступил день назначенный, уж возвращаться пора, продолжать обучение в местах иных. Сызнова стало быть сквозь чащу дремучую, Атлану пройти надобно, да на том краю встретит его Ар. Прощание недолгим было, одарил Гора ученика своего на память дорогим подарком. Фигурка резная из камня, что с небес упал. Была она в форме шара, да вместиться могла на ладони. Лики ушедших в иные миры учителей были выкраплены по кругу всего шара, и под каждым рунами их имена начертаны. Велел хранить в тайне от всех Гора эту вещицу. В срок назначенный сможет Атлан воплотить в мире яви всех, чей лик был начертан на шаре. А до тех пор хранить сие вместилище надобно как зеницу ока, покуда не будет света первородного в избытке, чтобы проделать сие, и покуда не пробьет час назначенный. Понимал Атлан, о чем поведал ему Гора, но и вправду не имел силы раскрыть оконцы для душ, да и было то никому не под силу, даже Ару, ежели не в согласии с теми, чьи имена изображены на вещице. Имела свойство особенное та безделушка – уменьшаться и увеличиваться в размерах по воле ее хозяина. Отрок пожелал уменьшить шар, чтоб тот стал пылинкой, да на сюртук свой с обратной стороны положил. Следовать будет вещь силы та за своим повелителем, покуда от чистого сердца не подарит он ее другому избраннику. Крепко обнявшись со стариком, Атлан зашагал сквозь чащобу, не оглядываясь, навстречу неизвестному. Тем часом в Белозерье постройку башни высоченной уж завершили мастера. Краем своим верхушкой стала быть, упиралась она в самые небеса, и добрая часть ее окутана была водами Белого озера. Велел Ар разнести слух по миру, да по землям ближним и дальним, что всяк, кому вздумается, может прийти в Белозерье. И потянулись люди вереницей длинной, со светлыми и темными мыслями. Засомневался Симир в замысле древнего арийца, да воспрошал его. На что люди темные в деле чистом и светлом понадобились? Ответил на то старец. Силу нашу, света первородного, во сто крат возвеличить деяния добрые, коли обучим премудростям душу светлую. Но в сотни тысяч раз приумножить силу сможем, ежели с темными мыслями душу к свету ликом обернем. Кроется в этом тайна великая, а те, кто не сдюжит, во свояси воротятся. Быть может, в другой жизни смогут узреть света достаточно, чтобы преобразиться. Тут Елирей воспрошал учителя. Не принесет ли вред людям добрым деяние сие? Не укрепим ли мы тех, что с мыслями темными и алчными? «Будет все», — отвечал Ар, — «по поконам прави. Каждый должен сделать выбор, и коли душа скверны полна, но все ж самую малость к свету стремится, надобно дать ей эту возможность». Понял тогда и Елирей, что правда в устах наставника древнего кроется. «Придет времечко», — продолжал ариец, — «и будет настолько светло на Мирград земле, что род лунный пожелает спуститься и в плоти и крови проживать. Грядут те времена, но нынче нам нужно засеять семя и оберегать росток, что взойдет вскоре». Возвернулся Ар на гору Арат, в терем свой, оставив Симира с Елиреем в Белозерье. Так и шли дни за днями, народу прибывало все больше и больше. Башня огромная уж переполнилась людьми, и решено было возвести еще три, точь-в-точь на нее похожие, по одной на каждом из островов великих, а посередке озера Белого, на острове, что в воздухе, самую большую и величественную, да чтоб изнутри та была во сто крат больше, чем снаружи. Было то делом непростым. И отправились Симир да Елирей по мирам дальним бродить в поиске мастеров. Где находили хоромы схожие, там и искали умельцев. Змейки, что на поясе, всегда носили, открывали дорогу сквозь преграды любые. Много сроков малых минуло, подрос и возмужал Атлан. Уж сам помогал мудрецам арийским людей освещать знанием. Да вот Ар все сидел в тереме своем на горе Арат, и то и дело, приоткрыв завесу тьмы, поглядывал на деяния послушников своих. Спокойствием и уверенностью веяло от слов и поступков он их. В Мирград земле воцарился свет. Знал древний ариец, что когда народятся детишки у тех, кто во знание был посвящен, понесут в себе многие воплощения мудрецов тех, что давным-давно покинули мир Яви. Бережно надобно хранить всех, кто прозрел и к знанию прикипел сей душой. Вот и настал тот час, когда пришла пора посвятить Атлана в таинство учения сокровенного. Заручившись коим, мог бы князь запас света передать любому, и независимо, какой была душа, изменить ход ее жизни и даровать свободу выбора каждому. Ведал старец арийский, что находилось то знание за семью печатями, и ни в одной скрижали не прочесть его, не познать, но в каждом заложено его семя, и коли земля плодородная, взойдет росточком в любом, даже в самом темном человеке. Когда постройка оставшихся четырех башен была завершена, камень, что дорогу открывал между мирами, призвал к себе обладателей змеек, да изъявил желание, чтоб те два пояса в один сплели, и после того, как Атлан вернется с горы Арат, в дар ему тех змеек преподнесли. Быть ему князем вскоре, и не замедлят на свет появиться те, что силой света полны, ему подобные. Расцветет тогда Белозерье, и предадутся унынию все зла арийской земле желающие. Многие перестанут носить печаль в сердцах своих, весенним ростком пробьются на свет из почвы темной добро и благодетель, что в них таится. Не были пустые речи камня. С пониманием встретили Симир да Елирей его волю, ожидали теперь возвращения послушника своего с учителем вкупе. День настал заветный, и предстал Атлан пред мудрецом арийским на горе Арат. На поясе сверкали две змейки, которые сплелись в одну, и нынче в любые места самые отдаленные, куда только пожелает, готовы были перенести своего хозяина. Камень был благосклонен к юноше. «Здрав будь», — начал разговор Ар, — «ведаешь ли, по что я потревожил твой покой и оторвал тебя от дел важных в Белозерье. Многое могу осознать я, учитель, но чувства странные гнетут меня порой. Жизненной силы имею в избытке, поделиться ею с людьми могу, дабы излечить кого, али на путь истны направить. Но неведомо мне, как свет первородный устроен, в чем загадка? «Мне кажется так», — отвечал старый мудрец, «что в глубине души знаешь ты ответы на все вопросы. Свет, он един, но, проходя сквозь преграды по небу светлому и темному, меняет свои свойства. Прежде те, что до нас жили в лета древние, умели намного больше, чем теперечий люд простой. Передавали знания, то бережно храня, от чела к челу, от родника к роднику, от крестца к крестцу и от живота к животу. После раздоры и бедствия начались, и коли не в диковинку стало людям сие дарование, то потеряло вес знания. И дабы сохранить его, упрятали за семью печатями оное. Те, кто кривдой живут, в темное начало переходят, когда тело бренное умирает. Держись от него подальше, дух там томится, страдает от боли и не получает света. Там пусто и не видать ничего. Но не вечно томление. Отпускает темнота страдальцев через время малое, но тянется для них оно целую вечность. Когда исполняется предназначение, очищается дух от тьмы, да возвращается на мир град землю. Учитель, а что такое предназначение? Каждому на роду написано, какой путь избрать, какой легче, какой проще. Но люди сами выбирают, по какой дорожке идти. Порой ухабистые бредут за место протаренной, ибо узреть ее не в силах дух замутненный, словно слепой идет, спотыкается. Придет время, и станешь ты купаться в лучах славы. Будь сдержан, учтив и внимателен ко всякому живому существу, к любой твари. Ничто не приходит в нашу жизнь случайно. Продолжу сказ свой о свете первородном, что, проходя сквозь землюшки большие и малые, преображается в темное начало. Но не несет вреда оно, лишь противодействует свету, дабы сохранить равновесие. Однажды, соединив две силы в себе, сможешь ты открыть врата в новую жизнь. Мне известно это силище. Тяжело устоять впервые, удержать в себе оба вихря. Но сделав однажды, повторить снова и снова сможешь. А затем тело твое неуязвимым станет от любых напастей. Но не останавливайся на достигнутом. Иди дальше. Так же, как укрепили тела многих мудрецов, обе силы укрепляет дух. Ежели прекратишь развитие, в жизни новой придется начинать все сызнова. Вижу, многое тебе невдомек, но не печалься, ступай, побудь в тишине. Подле терема растут дерева стройные, дубравы дремучие. Успокой ум, дай свету проникнуть в твое естество. Не ешь ничего и не пей 3 дня и 3 ночи. Когда вернусь я за тобой, то дам тебе часть своей силы. Поможет она в дальнейшем не свернуть с пути верного. Просидел так Атлан 3 дня и 3 ночи. Не ел и не пил, как велел Ар. Вот вернулся старец на 3-й день, поутру, и смотрел за молодцем до исхода дня. А когда пришло время, открыл его очи, но не увидал того, что хотел древний ариец во взоре, и велел сидеть еще столько же. Так повторялось несколько раз, пока юноша окончательно не потерял счет времени. Ноги его были скрещены и подобраны, да болью поначалу пытали, пронизывая все тело. Но боль ушла, а пришло спокойствие и уверенность. Да мысли, что вереницей длинной кружились в голове, ушли. Трудно описать чувства, кое испытывал Атлан, но вот, наконец, в один прекрасный день поутру пожаловал Ар, и улыбка озарила его лик. Пробудил он от сна долгого князя арийского названного, и беседу длинную вели двое, пока не стемнело. Затем юноша медленно разогнул колени и лишь тогда обратил внимание, что одежи на нем все растрепались и обветшали. Удивился тогда тому и стал вопрошать у учителя, как долго он провел время подле ручья в тиши. «Был ты 3 срока малых в одиночестве и успокоил ум свой, раскрыв сознание. Но позволь, учитель, ты ведь приходил множество раз и пробуждал меня». «Должен признать, не приходил я», — ответил Ар. «Была то игра твоего воображения. Приведет дорога не туда, коли последуешь за ним. Но тебе нечего страшиться. Все позади. И сам, коли надобно, тишину почувствуешь в любой момент времени, поскольку нет его, оно лишь в нашем воображении». Последовали оба на гору Арат, и тут почувствовал Атлан сильный голод, но нельзя было утолять его быстро. Велел мудрец Симеру и Иллирею собрать трав целебных, что росли вдоль склона горы. И время длинное, Атлан пил лишь отвары из тех трав, да тело свое омывал исхудавшее. Наступил день, и, наконец, дозволил ариецу употребить немного снеди. Так постепенно пришел в себя, проводя время в отдыхе и заново открывая мир, князь будущей Белозерья. Летело время стрелой, словно было то не время, и оправился и вновь силой налился Атлан вскоре. Различал суть вещей лишь от зора одного. Был, однако, не уверен до конца в своей силе. Ар призвал его как-то, да сказал такие слова. «Настало время, мой послушник юный, тебе князем уж становиться. Отдам я часть своей силы твоему бесплотному телу, дабы то безболезненно воссоединилось с плотским. Созывать народ будем вскоре Белозерский, да всех, кто желает узреть действо, а ли избрать правителя безраздельного. Любой сможет помериться силушкой с тобой, даже чужеземец. Иные искать будут славы и власти, другие же богатства и достатка. Ведаю, что тебе не нужны эти почести. Посему одолеешь всех противников в любом поединке пустотой великой». Прислонил тут свое чело Ар к челу отрока, да прошептал на древнеарийском наречии несколько слов. Налился силой лик юноши, и его суть приняла дар мудреца, приумножая мощь свою во сто крат. И понял тогда Атлан порядок мироздания светлого неба и темного, и их совокупности. Принял в миг единый все поконы, что сокрыты были до сих пор от глаза человечьего. Обогнув 8 кругов, вернулась вновь сила к арийцу, но в глубине души Атлана, посеяв зерно доброты, света и радости, что взойти стройными побегами намеревалась в скором будущем. Отдалившись от ложи, Атлан в пояс поклонился старцу и удалился на воздух свежий, где качались на ветру дерева, и ветер пел им колыбельную, словно детям малым. Предстало все вдруг свете ином предзором юным. Был свет, что излучали все предметы, красоты неописуемой. Блестели глаза Атлана ясностью и добротой. На острове ущербном совет мудрецов кликнул всех старейшин, что ответ держали за роды большие и малые арийские по всей Мирград-земле и за ее пределами. Асов племени Светлого призвали мудрейших из мудрецов подсобить, коли надобно, в преддверии состязания великого. Решено было разослать весточки во все края и земли дальние и ближние. Те, кто желал, мог предстать пред людом в день назначенный, испытать себя, да на место правителя стать, коли угодно будет судьбе. Вот и настал день долгожданный, когда избрать было решено правителя единовластного во земле арийской. 300 добрых молодцев и красных девиц изъявили желание подвергнуть себя испытанию. Были там и старцы степенные с облеском в глазах и мудростью в речах, были и парубки, что помоложе, и девицы не уступали в красноречии мужам. Поглазеть на то действо собралось народу видимо-невидимо. Всем на удивление, откуда ни возьмись, птенец малый из неба светлого прилетел. Отворилась голова птенца, и из чрева его вышли два ура наружу. Крепки да широки в плечах, тела силой налиты, а за ними выходит то ли ур, то ли человек, не пойми кто. Назвался Бореем и состязаться с другими пожелал, мол, выходец из Мирград земли, с острова Малого. И вправду был то потомок из рода знатного, но много лет тому назад покинул свои родные места, да в землях урских укоренился. Делать нечего, быть гостю наравне с прочими надобно. Подозвал тут Ар к себе Атлана, да такие слова молвил. Не подмога я тебе с тех пор, самому придется дорогу проторивать. Уступают тебе многие из людей прибывших, но будь настороже. Борей, что прилетел с двумя урами на птенце, чую силы необычайные в себе хранит. Род его берег знания бережно многие лета, и нынче время пришло другим себя показать. Ступай, пусть ведет тебя свет первородный, да свершится назначенное. Дни и ночи проходили все прибывшие назначенные мудрецами испытания, и людей излечить от хвори лютой пытались прочие, другие в кулачном бою состязались. Иной раз велят что-то диковинное народу показать, словно на потеху. Вот и такие были, что не сдюжили, да подались во свояси, несолоно хлебавши. Перевести дух не давали мудрецы древние. Бремя правителя – нелегкая ноша. Посему только лучшие и добронравные оставались в строю. Наступил день, наконец, когда пятеро из всех состязавшихся предстали пред толпой. Были то Атлан, Борей, выходец с острова Малого, Шерия, дева из земель дальних, что граничили с вотчиной купеческой, Манурадал, сын одного из потомков Суры, из племени людей с кожей красной, и старец седовласый, который не пожелал назвать свое имя. Самый древний из мудрецов повлек всех пятерых за собой на одну из вершин заснеженных, что каймою окружали Белозерье. Горная плата все было укрыто белым покрывалом. Холодный снег блестел, отражая свет ярила, которое хоть и было ярким в то время, но все ж не могло растопить ледяной покров. Дышать стало трудно, и дева, та, что была из краев дальних, не сдюжила. Посему решено было отпустить ее в родные края с миром. Четверо устремили свои взгляды на мудреца. Пройдя множество перерождений, старик был во всеоружии и каждый раз, возвращаясь в мир яви, вновь и вновь осознавал себя по прохождению срока положенного. В мудрости ему не было равных в Белозерье. Велел он состязающимся освободить от снега все горное плато. Было то не под силу простому человеку. Первым выбор пал на потомка Суры. Задышал часто краснокожий воин и принялся, что было силы, разгребать снега. Но куда там? Замаявшись от нехватки силы и света, и воздуха свежего, упал он навзничь и понял, что проиграл. Но с должной статью и гордостью, присущей его племени, вскоре тихо удалился. Остались трое. Борей задышал часто, словно готовясь к атаке в поединке. Через несколько мгновений из его ладоней, на снег излучая жар сильный, растапливая его, показались клубы пламени синего цвета. Но не хватило прыти у Витязя Славного, иссякли его силы, и он вынужден был ретироваться. Наконец, мудрец указал, кивнув едва заметно, на старца Седовласова, что все это время пребывал в молчании, лишь проходя свои испытания, со скромностью ухмыляясь в бороду. Старик едва заметно дышал, не расходуя при этом свои силы. Присел он посреди поляны заснеженной, скрестив ноги от колен до пят, и впервые за все время принялся нашептывать что-то. Тут снега отступать начали от тела его, образуя круг, который все увеличивался в размерах, но, достигнув скалы ледяной, приостановился. Оказывается, под толстым слоем снега, который неведомо каким способом удалось растопить кудеснику, оказалось несколько ледяных глыб, и очистить их от покрова льда не составляло никакой возможности. Улыбнулся старик и протянул руки, поклоняясь следующему участнику, коим был Атлан, словно приглашая его на состязание. Послушник Кара был спокоен. Присев на только что очищенную, еще мерзлую землю, парубок открыл широко глаза и издал пронзительный звук, исходящий откуда-то из низа живота. Тут нежданно-негаданно появилось три сокола, которые, покружив немного, наконец приземлились на тело Атлана. Один сел ему прямо на родник, и оба других на плечи. Пребывая в полном спокойствии, отрок, ничего не говоря птицам, понимал все, о чем они думают, и мысль свою посылал им прямо в душу. Дунул ветер, и птицы вспорхнули и улетели прочь, а через время короткое, уж глядишь, ворочаются. Каждый сокол принес в клюве по зернышку. Поблагодарил Атлан друзей и отослал домой, зерна расположив у себя на ладони. Затем громко и четко, словно скороговорку, прочитал заклинание и разбросал дары, принесенные птицами, на три стороны. Сам же зашагал, двигаясь по кругу, напевая себе что-то тихо, лишь ему ведомое. Одно из зерен ударилось оземь, а затем о ледяную скалу, и та словно проглотила его, но через миг уж росток начал пробиваться сквозь лед, раскалывая и плавя его, словно змей своим огненным дыханием. Прошло еще немного времени, и на горном плато уж зазеленела трава, цветы начали распускаться, и дерева мелкими росточками просачивали сквозь землицу. Удивилось ей действо мудреца Арийского не на шутку. Понял он, что кроется сила, неисчерпаемая в юноше, и сам свет первородный помогает ему в его деяниях. Означало это лишь одно – пора созывать всех мудрецов да решать, кому быть на вотчину поставленным. Уж довольно испытаний. Задул ветер, закружил листву на деревах, В Белозерье день стоял длинный. Ко сроку назначенному собрались 12 мудрецов в палатах на острове Ущербном. Воды, тихой гладью блестя, отражали спокойствие и уверенность всех собравшихся. Недолго совещаясь, порешили созвать всех пятерых, кто дошел до вершины снежной. Не исключили и Шерию, что не сдюжило воздуха легкого. Атлан и Борей прибыли вместе, словно давние друзья, о чем-то беседуя. Манурадал держался чуть в стороне от всех, но с должным пониманием принимал все происходящее. Седовласый старец все же не явился, хоть и ждали его с нетерпением. Атлана решено было избрать на вотчину, Борей воеводой стать должен, коли пожелает. Деву из земель дальних, преуспевшую во врачевании разных недугов, верховодить над лекарями и знахарями поставили. Все же нашла свою стезю. Потомок Суры в колене дальнем откланялся и не пожелал оставаться более во землях арийских, да направился во свояси. Народ ликовал, закатили пир горой. Были такие, что свет уж узрели, но и многие не сдюжили, да во края дальние подались искать истину в места чужие, неродные. Симир с Елиреем на Раде Луне оба решили остаться, стеречь Мирград землю, бороздить новых защитников-воинов. Поспешали уж во края родные, идучи. Мир и спокойствие воцарился во всей землюшке и во прочих местах дальних. Властвовали люди добрые, возвышая свою красоту знания безграничного. Придаром однажды предстал Атлан, очутившись прямо в его палатах на горе Арат, пройдя по дороге мыслью протаренной. «Жизни длинные предстоит прожить тебе, мой друг. Полны будут они замечательных перевоплощений Духа Светлого. Помни, что однажды повернуться спиной к свету придется. Но не печалься, то лишь на время малое, а опосля жизнь забьет снова ключом, и будешь помнить все свои перевоплощения как одно. Не твоя вина в том, что предначертано. Изменить попытайся все ж. Сбудется то, чему суждено сбыться. Гневу не давай волю, лишь сие могу сказать. Плыви во мгле ночи длинной, но не забывай про свет, что впереди тебя, что с нами и что среди нас. Единство тела и духа ты получил. Дальше быть тому, чего твоя воля пожелает, сказал тот древний ариец, и с дуновением ветерка исчез в призрачном сиянии утренней зари.